200 глав о духовном законе. По элику многократно изъявляли вы желание знать, как по апостолу закон духовен, и каков строй ума, и какова деятельность у тех, кои стараются соблюдать его, то скажем об этом по силе нашей. Во-первых, Бог, как ведомо нам, есть начало, середина и конец всякого блага. Благо же не в действии прийти, не уверованный быть иначе не может, как во Христе Иисусе и в Духе Святом. Всякое благо даровано нам от Господа смотрительно, с особым намерением. Кто так верует, тот не погубит его. Твердая вера есть крепкая башня. Для верующего Христос есть все. Да начальствует над всяким начинанием твоим начальствующий над всяким благом, чтобы по Богу было начинание твое. Смиренно-мудрый и духовно действующий, читая Божественное Писание, все к себе будет относить, а не к другому. Призывай Бога, чтобы Он отверз очи сердца твоего, и ты увидел пользу молитвы и чтения опытно уразумеваемого. Имеющий какое-либо дарование духовное и состраждущий неимущим, сим состраданием хранит свой дар, а кичливый потеряет его, бием будучи помыслами кичения. Уста смиренно-мудрого говорят истину, а противоречащий ей подобен слуге, ударившему Господа в ланиту. Не будь учеником самохвала, чтобы вместо смиренно-мудрия не научиться гордости. Не возноси с познаниями из Писания заимствованными, чтобы не впасть умом в дух хулы. Не покушайся разрешить дело темное и запутанное посредством любопрения, но тем, чем повелевает духовный закон, терпением, молитвою и непоколебимой надеждой. Молящийся телесно и не имеющий еще духовного разума, подобен слепцу, который взывал, говоря: «Сыне Давидов, помилуй меня». Этот же, такой же прежде слепой, когда прозрел и увидел Господа, уже не называл его сыном Давидовым, но исповедал его сыном Божиим и поклонился ему. Не возносись, проливая слезы в молитве твоей, ибо это Христос коснулся очей твоих, и ты прозрел умственно. Только сбросивший, по примеру слепого, одежду свою и приблизившийся к Господу, становится истинным последователем Его и проповедником совершеннейших догматов. Зло, в помыслах обращаемое с услаждением, огрубляет сердца, окаменяет, а воздержание с надеждою, истребляя зло, умягчают сердце, стирают в порошок. Есть стертие, сокрушение сердца правильное и полезное к умилению его, и есть другое, беспорядочное и вредное, только к поражению. Бдение, молитва и терпение находящих неприятностей, бед, скорбей, суть стерти, сокрушения, не одни раны приносящие, но полезные для сердца, только если не пресечем с растворения их любоиманием. Пребывающий в них и, впрочем, вспомоществуем будет, а не родящий об них и рассекающий их, отделяющий одно от другого, во время исхода нестерпимо страдать будет». Сластолюбивое, одних приятностей ищущее сердце, во время исхода бывает темницей и узами для души, а трудолюбивое, любящее себя злоблять и утруждать наперекор себе Господа ради, есть отверстая дверь в другую жизнь. Железные врата, вводящие во град, есть сердце жестокое. Злостраждущему и сокрушенному они сами о себе отверзутся, как и Петру. Много есть образов молитвы, один от другого отличных. Впрочем, ни один образ молитвы не бывает вреден, кроме того, что не есть молитва, но делание сатанинское. Один человек, намереваясь сделать зло, прежде помолился умом по обыкновению, и, будучи промыслительно недопущен до зла, после много благодарил за то. Давид, намереваясь убить Навала Кармильского, когда воспоминанием о божественном воздаянии отвращен был от его намерения, много потом благодарил за то. Мы знаем также, что наделал он, когда забыл Бога и не переставал быть в богозабвении и нераскаянности, пока пророк Нафан не привел его в памятование о Боге. во время памятования о Боге умножай моление, чтобы Господь помянул тебя, когда забудешь о нем. Читая Божественное Писание, уразумевай, что скрыто в нем для тебя, собственно, елико бы преднаписано быше в наше наказание преднаписавшися. Веру Писание именует уповаемых извещением, и тех, которые не знают, что Христос в них есть, назвало неискусными. Как делами и словами обнаруживается мысль, так и сердечными действиями, к чему влечет, в чем вкус находит, предуказывается будущее воздаяние. Щедрое сердце явно, что ущедрено будет, и милостивое подобным образом встретит милость, противное же, противное вызывает и последствия. Закон свободы научает всякой истине. Многие читают его разумом, но немногие понимают соответственным деланием заповеди. Не ищи совершенства его в добродетелях человеческих, ибо совершенного в них нет. Совершенство его сокрыто в кресте Христовом. Закон свободы читается разумом истинным, понимается деланием заповедей, а исполняется щедротами Христовыми. Когда будем понуждены совестью направляться ко всем заповедям Божьим, тогда поймем, что закон Господень непорочен, и что он, хотя воспособляется нашим добром, естественными нравственно-религиозными чувствами и расположениями, но без щедрот Божьих совершенствие осуществлен быть в людях не может. Те, которые не сочли себя должниками всякой Христовой заповеди, читают закон Божий телесно, не разумеющие, не я же глаголют, не о них же утверждают, потому и думают исполнить его делами. Иное дело явно совершается как хорошее, цель же совершающего его метит не на добро. Иное само по себе есть будто злое, но цель совершающего метит на добро. И не только дела делают, но и слова говорят, некоторые показанным же образом. Иные представляют дело в ином виде, по неопытности или незнанию. Другие делают это зло намеренно, а иные – в видах благочестия. Скрывающий выражение похвал о клеветании и опорочении непонятен для простецов. Подобен ему и тот, кто в смиренном виде тщеславен. Они долго ухитряются скрывать истину во лжи, но, наконец, увлекшись своим настоящим нравом, обличаются делами. Бывает, что иной, делая видимо что-либо доброе для ближнего, получает вред в душе. И бывает, что иной от того самого, что не делает для него такой внешней послуги, получает пользу душе. Есть обличение по злобе и мщению, и есть другое – по страху Божию и истине. Переставшего грешить и уже кающегося не обличай боли. Если же по Богу, как говоришь, хочешь обличить его, то прежде открой пред ним свои грехи. Бог начальствует над всякой добродетелью, как над дневным светом солнца. Совершив добродетель, помяни сказавшего: «Без меня не можете творить ничего же». Так устроено, что в скорби для людей добро, а в тщеславии и наслаждении зло. Терпящий напрасленно от людей и избегает греха, и равное скорби находит заступление. Верующий Христу относительно воздаяния по мере веры охотно переносит всякую неправду. Молящийся о людях обижающих поражает бесов, а сопротивляющийся первым уязвляется вторыми. Лучше от людей обиды неправедные, чем от бесов. Но угождающий Господу стал победителем той и другой. Всякое благо промыслительно приходит от Господа, но оно отходит тайно от неблагодарных, бесчувственных и недеятельных. Всякий грех оканчивается запрещенным наслаждением, а всякий добродетель – духовным утешением. И как первый возбуждает, приводит в движение, раздражает свойственников своих, так последний сроднит своих. Поношение человеческое причиняет скорбь сердцу, но бывает причиной чистоты для того, кто его переносит. Неведение дает повод и свободу противоречить тому, что полезно, и, сделавшись более смелым, умножает возражение, или прирожение зла. Не имея ни в чем недостатка, принимай посылаемые скорби и, как долженствующий дать отчет, отложи любоимание. Согрешив тайно, не покушайся и пред Богом укрыть то, не думай, что и скрыто то, ибо вся нога и объявленно пред очима Господа, к Нему же нам слово. Мысленно показывай себя владыке, человек бы он на лице зрит, Боже, на сердце.